Глава 17. Праздник в Усть-Стрелке. На Страстной повалил снег, Шилка снова побелела, под праздник ударил мороз, казаки, буряты и крестьяне съезжались в Усть-Стрелку верхами и на розвольнях. В избе Алексея людно и весело. Стены обширной горницы увешаны оружием нескольких поколений казаков Бердышевых. Сабли на монгольском войлочном ковре, старинная албазинская пищаль, забайкальская винтовка Маркешкиной работы, на столе баранина и ржаные пироги с голубицей и черемухой. «Подумать, если...» — восклицает любивший порассуждать седой и горбоносый атаман Скобельцин, — ведь дальше уж Азия. Праздники не справляют. — Как это не справляют? — отзывается Алексей, широкогрудый, косая сажень в плечах, краснолицый и голубоглазый. На его жестком узком лице играет усмешка. У него рыжеволосые руки с темными короткими пальцами, он поднимает стакан. Даже по Амуру есть русские. Вот, Маркешка тебе тоже скажет. — Ну, какие это русские? — ответил атаман. — Беглецы. — А беглецы так не русские, что ли? Вот, Широков там живет. Козлов, тот с семьей ушел по Бурье. Другие уже одичали. Забайкальское войско тоже заслугу имеет. Сидя под образами, бормочет рябой старик Коновалов. «Как на француза в поход ходили, а на Амур таскаться — это мало важности. Наши буряты тоже воевали», — подхватывает крупный ширококосный бурят с большой головой, выпуклым лбом и зорким веселым взором. Глаза у него раскосые, веки припухлые, верхом воевали. Наш бурят все верхом, праздник верхом гуляет, почту верхом таскает. Как же, у бурятских казаков полуэскадрон был в нашем войске. Сказывают, донцы вывели с собой калмыков, уральцы — башкира, кубанец — тот черкеса. А наши забайкальцы как выехали? Да пошел на рысях бурятский эскадрон, ну, че же? Буряты обозлились, полушубки поскидали. Француз, как увидел, бежать. Коновалов затряс головой. Бежать без оглядки. Складно, паря детка, — похвалил его Алексей. Только неправда. Как неправда? — нахмурил брови Коновалов. — Забайкалье не выходило на француза. Нигде про то не обозначено. — По что не выходило? — возмутился бурят Церенджинов. — А кто француза побил? — Буряты. — Паря, ну как тебе несовестно так хвастаться? — засмеялся Алексей, знавший слабость своего друга. Тот во всем желал превосходить русских. И на самом деле и в охоте, и в рыбалке был искусен. Вошел Маркешка, стряхнул рукавицами снег с валенок, снял шапку, перекрестился, поздоровался со всеми и сел на лавку возле статной белой и румяной жены своей. Он старался казаться поважнее, построже за большим столом среди рослых казаков и казачек. — Ну что, Маркешка? С серьезным видом спросил его атаман. — Живот не болит? Все захохотали. С тех пор, как везли манжуры Маркешку в клетке на верблюде через Монголию на кяхту, у него долго болел живот. До сих пор над ним все еще потешались. — Маркешка, расскажи, как в тайге манжурского генерала покусал, — попросил Коновалов. «Паря чуть его не съел!» — усмехаясь, сказал хозяин. «Жирный!» — молвил великан Карп Бердышев. «Мягко на нем ездить!» Маркешка с неудовольствием оглядел круг смеющихся гостей. «Ну, расскажи-ка, как тебя на верблюде трясли!» «Теперь больше на Амур ходить нельзя!» — — строго сказал Скобельцин. — Начальство запрещает это баловство. Повелели наистрожайше смотреть, чтобы живая душа не вышла. — Из рода в род туда ходим, — подхватил Коновалов. — Родня там живет, знакомые. Ну, кто со своей родней Амурской будет водиться, того на каторгу, — ответил атаман. — Поймите, ребята, я за вами углядеть не могу, как бы на самом деле худо не было. Манжурец лист выслал, что Маркешка там своевольничал. — Генерала ихнего объездил, — подхватил Алексей, и круг гостей заколыхался от смеха. — Ну, Маркешка, чё насцопился? Расскажи, когда тебя с Амура в Китай увезли, чего видал? Скажи про китайский город. — А чё шибко рассказывать? Не меняя выражения лица, небрежно отозвался маленький казак. — Азия и Азия. Ну а как тебе башку срубить хотели? — У них кого казнить? Пьяным напоят. Каждый день палач их. Тифунган 20-30 голов рубит. Сашка, у него шире ладони, если греза большая, то сразу не отсечет, а допилит, а тот без головы еще постоит, а потом упрется. Тут свиньи и собаки их съедят. Примечание. Сашка, то есть шашка. Греза — вина. Паря. — А про похороны еще? — попросил Алексей. — А на похоронах у них плакальщики. Серьезно, как заученный урок, ответил Маркешка. — Идет, плачет. А посмотришь — слез нет. Покойник, говорят, зиму стоит, а в марте хоронят. — А мы ведь думали, что тебя казнили. — Так нам сказали. — Эй, Коняев, чью же вы голову? — За Маркешкину приняли? — спросил атаман. — Да не знаю, чья была голова, — ответил рыжий и курносый казак, ходивший вместе с Маркешкой на Амур. — Ну, маленькая такая голова. Лица хорошенько не разберешь, — заговорил Михайло Бердышов. Он тоже был в походе и после исчезновения Маркешки ходил на манчжурский караул смотреть на казнь. Со лба лоскут был содран. Ну, мы поглядели. Перекрестили его, да и подались своей дорогой. Спросили у людей. Русского казнили. Русского, говорят. Ну, мы и пошли. Маркешка всхлипнул. Вытер глаза рукавом. Он как бы почувствовал себя присутствующим на собственных похоронах. И его трогало сочувствие товарищей. Он представлял их горе. Заиграла музыка, старик Коновалов запеликал на скрипке. Ударили в бубен. Бурят захлопал в ладоши. Маленький Маркешка, притопывая, прошелся перед гостями. Дебелая супруга его выступала посреди избы с платочком. — Ну-ка, давай фасонами сгоняемся! — воскликнул Хабаров. — Вот на ней кринолин! И вся в шелковье. Ну, куда там? — махнул рукой Алексей Бердышев. — Ты погляди, моя выплывает, паря. Вот дива! Разряжена еще пошибче твоей. И с кринолином, и фижма есть. Черноглазая, смуглая и толстая Бердышева затопала каблуками, заплясала. Гляди, бабы пляшут, а мужики за них доказывают друг другу. — Эй, Маркешка, дай ему за фижму, укуси, как амбаня. Примечание. Амбань — генерал, начальник области, губернатор. — Зумы востры, как у хорька, — отбивался Алексей. Мужики забарахтались на лавке. — Эй, гляди, чё такое? Вдруг раздались возгласы. Послышались колокольцы. Бердышев вскочил проворно и взглянул в окно. Пушистый снег валил хлопьями. К воротам подъехала тройка. В кошеве виднелось меховое одеяло. вылез военный в шубе. Бердышев побледнел. Не жандармы ли? От сильного удара дверь отворилась, и вошел офицер. Лицо его с пушком русых волос заиндевило, побелели ресницы, иней обметал шапку и воротник. — Что случилось? — зашептали за столом. Испуганный атаман вылез из-за стола, роняя табуретки. — Кто Алексей Бердышев? — спросил офицер, когда все стихли. Девки завозились на лавках, стараясь устроиться поудобнее, чтобы все видеть и слышать. — Легок на помине, — пролепетал Маркешка. — Я Бердышев, — выступил Алексей. — Бесстрашный Зверлов и землепроходец, прошедший неведомые страны и не раз смотревший смерти в лицо, сейчас заробел и смутился. — 2 часа на сборы и едем со мной в Иркутск, — сказал офицер. — И еще? — Неужто меня? — Батюшки, ваше благородие! — испугался старый аргунский волк Скобельцин. — Ну да что за беда? — стал уговаривать атамана Карп. — И еще Бердышева Карпа. — Как? И меня? — всплеснул руками огромный старик и в ужасе хлопнул себя ладонями по ляжкам. — Да я не казак. Я мужик из деревни, с завода. Я тут в гости заехал. — Да я тут в гостях, батюшка, отец. Мне завтра по дрова. — И тебе в Иркутск, — строго сказал офицер. — Ну-ка, девки, живо! — сквозь слезы прошептала дочерям Бердышиха, подталкивая их к гостю. Молодые женщины и девушки стали приглашать офицера за стол. Он сразу согласился, строгости его как не бывало. — Да я чертовски замерз и устал. Девки сняли с приезжего шубу, шинель, под руки повели к столу. — О, тут хорошее вино! Откуда же у вас такое? Офицер оживился, стал пить и есть с аппетитом. Он хвалил вкус хозяина и вдруг быстро захмелел. Он сам этого не ожидал. Казаки и казачки тесно обступили его. Всем хотелось узнать, что будет Алексею, но никто не решался заговорить об этом. Бурят Церенджинов подсел к офицеру. — Как тебя зовут, барин? — спросил он, заглядывая в глаза. — Михаил Семенович. — Михаил Семенович Корцков. — Ваше благородие, Михаил Семенович. — Бурят-то нынче худо живет, — таинственно сообщил он. — Что так? — Русский купец обижает. — Кандинский, который в Кяхте живет. Церенджинов огляделся и потихоньку добавил. — Че, барин, может, Алешку отпускаешь? Офицер, стараясь прийти в себя, молча жевал баранину. В голове у него все шло кругом. — Бурят баран пригонит? Денег кошелек? У нас бедный бурят, а есть богатый. Когда беда, так мы идем, богатому кланяемся, возьмем у него барана, серебра, потом лису поймаем, отдадим. Тебе ямбо достанем? Примечание. Ямбо — слиток серебра. Чаю цибик привезем, верблюда. Богатый бурят в Монголию торговать ходит. Алешку отпускай, мы с ним в Дацан пойдем, Богу молиться. Примечание. Дацан — буддийский храм-монастырь. Скоро у нас там праздник. Гуляем на бурятской стороне. Алешка, когда не плачет, веселый. Отпускай! Нет, об этом не может быть никаких разговоров, — ответил Корсаков грубо через некоторое время. Девки и молодухи, одна другой статнее, смуглей и осанистей, наперебой угощали его. Ему понравилась старшая дочь хозяина Ольга, белокурая, с узким лицом и карими глазами чуть на выкате. Одень ее по-городскому, чудо, что за девушка будет. — Ты, барин, не думай, что я бурят, так и... Я знаю, бурят, — перебил офицер. — У вас есть способность к образованию. — Как же? Грамотность-то. — А если ты и грамотный, так знаешь, как это называется, что ты мне предлагаешь? — Подарка. — Смотри у меня за такие подарки. — Михаил Семенович, а Михаил Семенович, — приставал с другой стороны Скобельцин, — а вот Маркешку не надо ли? — Я ведь самый амурец, — выступил маленький казак. — Могу все рассказать. Но офицер так опьянел, что не отвечал. — Начальство лыка не вяжет. Может, положить его на перины? — шепотом стал советоваться атаман с хозяйкой. — Утром и ехать, а то коней нет свежих. — Нет, нет, нельзя, — встрепенулся офицер. — Ехать сейчас же. Коней только что сменили. Офицера вынесли на руках и закутали в меха. В кашовку сел Бердышов и обнял его. — А то вывалится. С ним, как с малыми детьми. Он же меня арестовал, а мне с ним нянчиться. Казаки простились, перецеловались, буряты кинулись к лошадям и расселись верхами. Церенджинов, оттолкнув ямщика, сам сел на его место. — Штабс-капитана я сам повезу. — С Богом, ребята! — молвил старый атаман. Зазвенели бубенцы, кашовки тронулись, конные поскакали провожать. Облако снега окутало отъезжавших. — Алешеньку увезли! — вытянув шею, завопила Бердышиха. — Ай-ай, гляди, как баба убивается! — толковали бабы-казачки. — Че, под арест? Ох, не знаем еще. Налетел, как ястреб, и схватил. Однако по головке не погладят. — Худо не будет, — уверенно сказал Скобельцин. — Ух, и бравенький! — вспоминали девки офицера, возвратившись в избу и рассаживаясь на лавках. Аргунские девки, сами крепкие, широкоплечие, скуластые, были в восторге от тонкого и стройного офицера. Мальчонка еще, а уже такой важный офицер, и в большом чине, старше нашего атамана. Вот бесстыжие, отца увезли, им хоть бы что. Им бы волю дать, они бы поймали этого кульера, и всем бы селом насмерть залезали, — заметил атаман. — А чё, раньше времени реветь? — возражала матери Ольга. — Тятю, может, за наградой повезли. — Да за что? Какие у него геройства? Что через границу проник? 2 года на срам людям в тайге таскался, нас забыл. Шкуру с него сдерут в Иркутске за это. Они один другого хлещи с Маркешкой. Шляются на Амур, а может, это контрабандой назовут. — А чё ж ты, маменька? — вспыхнула дочь. Ольга расплакалась. — Какой же контрабандой, когда они туда на зверей охотиться ходят? На бабкину заимку. — А меня чё-то не призвали, — сокрушался Маркешка Хабаров. — А что такое? — Уж на кого подумать не знаю. Алешка же с Карпом ничего не знают, ну, рассказать не могут. Никто не был там, где я.